Глава 17. Жаров. «Почему ты решаешь за меня?» — тихо спрашивает Ася. «Он мой отец. Я знаю. Но как мужчина он обязан решить этот вопрос. Сколько раз он приезжал тебя проведать?» Она молчит, дует свои пухлые губки. «Но я отступать не намерен. Эти люди вредят моему огоньку. Он работает. Но папа переводил деньги. Всегда, когда я просила», — лепечет. «Как часто звонил узнать, как твои дела?» «Не унимаюсь. Я не то чтобы хочу поссорить Асю с отцом, просто она всегда думает о других. Хотя должна о себе. И я все сделаю, чтобы моя девочка была в безопасности». Она снова дует губки. Отворачивается, обижается. Мы приезжаем на парковку. Выключаем мотор. «Прости», — тихо говорю. «Но я не хочу, чтобы тебя расстраивали». «Я знаю», — лепечет, сжимая сумочку. «Ась», — зову ее. Малышка разворачивается. Притягиваю ее к себе. Впиваюсь в губы. Лишь так я могу показать, насколько серьезен. Она покорно раскрывается. Позволяет мне углубить поцелуй. Тяну девушку на себя. Сажаю на колени. «Жень, мы в машине», — выдыхает мне в губы. «Плевать. Снова вторгаюсь в ротик Аси. Слишком долго я тебя не трахал». «Какой ты ненасытный, доктор Жаров», — ухмыляется она, глядя возбужденным, голодным взглядом. «Я хочу тебя, огонек», — шепчу, прикусывая ее нижнюю губу. Руками забираюсь под подол платья. «Нет, трахать я ее здесь не буду. Но наша игра начинается именно сейчас. Глажу упругие ягодицы, ласкаю бедра. Вижу, как по шее, плечам и рукам девушки скачут мурашки. А я рад быть причиной такой реакции. Дохожу до внутренней стороны ее бедра. Глажу. «Почему ты дрожишь?» — шепчу, вдыхая сладкий, персиковый аромат. «Я возбудилась», — признается. От ее открытости мой пах сводит до боли. Яйца сжались, а член вот-вот разорвет брюки. Но я буду терпеть, пока мы не окажемся в квартире, а уж там можно не сдерживаться. Но Ася должна дойти до кондиции, возбудиться так, чтобы с трудом стоять на ногах. «Ах, Жень!» Попискивает, пока я глажу ее киску через трусики. «Боже, нравится?» «Да», — обнимает меня за плечи, максимально широко расставляет ножки. «Твои трусики уже все мокрые, бесстыжая девчонка». Улыбаюсь, продолжая терзать сладкие губы. В ответ малышка стонет, бормочет что-то непонятное, целую щечки. Опускаюсь к шее, касаюсь губами пульсирующей венки. При этом крепко держу девушку. Ласкаю через белье, не переходя границ. «Тебя легко возбудить, огонек. Вспыхиваешь лишь, стоит коснуться тебя». «Ах, она уже близко к тому самому моменту, который я так жду. Методично глажу ее клитор через мокрую ткань. Нахожу губами ложбинку между ключицами. «Женя, ах!» Она почти кончает, но я резко отстраняюсь. «Пойдем домой, огонек», — шепчу, задевая мочку ее ушка. Обиженным волчонком глядит на меня. Начинает вырываться. «Ну тебя, Жаров, не хочу, отстань». Но я лишь улыбаюсь. «Ты не знаешь, малышка, что я для тебя приготовил». Выпускаю Асю. Она неуклюже кряхтит, вся краснеет от гнева. Хватает сумочку и пулей вылетает из машины. Выхожу следом, нажимаю кнопку сигнализации. Со стояком ходить неудобно, но оно того стоит. Ася топает рядом, сопит и дуется. Беру ее ладошку, пытается вырвать, но я жестко держу свою девочку. Ни на секунду не перестаю ее касаться. И как только двери лифта закрываются, тут же прижимаю хулиганку к стене. Она смотрит на меня огромными голубыми глазами. Толкаюсь в ее бедро крепким стояком. «Женя», — вся дрожит, поначалу сопротивляется. «Иди ко мне». Стягиваю шелковистые волосы Аси на затылке. Снова впиваюсь в истерзанные губки. «Ах!» Она тут же снова возбуждается. «А сказала, что не хочешь». Рычу, снова забираясь под платье к своей невесте. «Женя, остановись, я не могу». Тяжело дышит, стонет. Нагло задираю подол платья Аси. Тяну девочку на себя, обхватив ладонями бедра. Прижимаюсь стоячим членом к мокрой киске. Трусь. Она мечется в моих руках, пока я медленно двигаюсь. «Ах, как же приятно! Божечки мои, и еще!» Она снова подходит к пику, в разы быстрее, чем до этого, ускоряясь, настраивая свою девочку. Она как хрупкий инструмент. Не дотянешь, будет играть недостаточно ярко. Передержишь, и ее возбуждение схлынет. Поэтому всю поездку до этажа я меняю темп, сводя Асю с ума. А когда двери открываются, подхватываю ее под попку, несу в квартиру. «Завтра, уже завтра ты станешь моей женой», — бормочу, быстро закрывая за нами дверь. Обхватываю лицо девушки, терзаю губы, ласкаю ее язычок, играю с ним. Ася снова вся раскрыта передо мной. Пока целуемся, смотрим друг другу в глаза, пристально, пронзительно. Буквально рву молнию платья, срываю вверх. Лифчик летит в сторону. Мой огонек рвет на мне рубашку, пуговицы рассыпаются по полу. «Развернись», — жестко приказываю. Девочка покоряется. Расстегиваю ремень, приспускаю брюки и врываюсь в горячую и скользкую киску. «О да, идеально настроена». Мы оба кричим. «Женя, да, глубже». Воет Ася, царапает ноготками обои, а я стискиваю ее бедра, заталкиваю член глубоко, затем выхожу, любуюсь тем, как он покрывается влагой. Сука, это слишком сексуально. Как безумный трахаю Асю, забыв обо всем вокруг. Жестко, глубоко, она стонет, кричит, выгибается, бьется в моих руках. «Не останавливайся! Не останавливайся! Боже! Боже!» Мечется, но я не отпускаю. Ася кончает. И я подхожу к пику, такому сильному, мощному, словно торнадо. Перед глазами все плывет, пока я заливаю спермой киску девушки. Да, ох, рычу, все еще двигаясь, наполняя собой Асю. С каждой секундой, проведенной рядом с моим огоньком, все больше убеждаюсь в одной вещи. Я чертовски счастлив, что она станет моей женой. «Мне кажется, что ты моя вторая половинка», — бормочет Ася, укладываясь на мою грудь. Улыбаюсь. Полночи мы трахались, как кролики. Признаться, я даже не думал, что способен на такие секс-марафоны. Особенно в моем возрасте. Но с Асей все до невозможности нормально. Рядом с ней мой член постоянно стоит, а яйца полные. Я, как одержимый сексом подросток, хочу постоянно трахать Асю везде. Рад, что ты так думаешь. После нескольких оргазмов кряду мне сложно ворочить языком. «Вы устали, мой ненасытный доктор?» Она выгибает тонкую бровку. «Есть немного». Усмехаюсь. «Ты меня всего выдоила. Кажется, что вся моя жизнь до нашей встречи была, знаешь, фальшивой», — говорит она, вычерчивая ноготком на моей груди витиеватый узор. «Это не так, огонек. Целую ее. Вся наша жизнь настоящая. Ведь именно она привела нас друг к другу». «Хм, с этой стороны я не рассматривала». Серьезно задумывается. «Жень, я голодная», краснеет. «Кушать хочется. Сейчас что-нибудь притащу». Голышом спускаюсь на первый этаж, лезу в холодильник, набираю еды для Аси, возвращаюсь. «Спасибо», Она набрасывается на еду, а я любуюсь своим огоньком. Яркая, смелая, красивая, но при этом до безобразия милая. Что, у меня соус или что? Она пристально глядит на меня. Просто любуюсь тобой, улыбаюсь. А, было бы чем. Ты очень красивая, Ась. Ой, ну прекрати, хихикает. Скоро ты пожалеешь, что раздул мою самооценку. Мой живот вырастет, я буду неуклюжей, большой, как слон. Беременные женщины прекрасны, ведь в них растет новая жизнь. Ты ненормальный, Жаров. Она вдруг становится серьезной. Почему? Не понимаю. Но мужики, они, как бы сказать, дико сексуально облизывает ложку. Мой член приподнимается, когда я вижу, как алый язычок Аси скользит по мокрому металлу. Боятся. Некоторые даже презирают девушек, типа мы специально беременеем. Усмехаюсь. Это как? Самооплодотворяетесь? Не знаю, пожимает плечами. Вот как Глеб, к примеру. Он не хотел, но так получилось. Кто виноват? Мужик всегда отвечает за такие вещи. Я считаю это нормой. Все остальное – девиации. Морщусь. Ты вообще с этой планеты? Она округляет голубые глазки. Ась, куда ты хочешь поехать в свадебное путешествие? Я не думала об этом, смущается. У меня сессия на носу. Вряд ли получится выбраться. После сессии. Пока у тебя животик не вырос, и ты можешь отдохнуть с комфортом. Она вдруг накрывает живот ладошкой, гладит, улыбается. Мы совсем ненормальная семья, но я так счастлива, Жень. Мне так повезло, всхлипывает. Ты самый лучший на свете, идеальный. Ну, Ась, ты чего? Оставляю пустые тарелки, прижимаю девочку к себе. Гормончики шалят. Смешно, дуется. Жень. Она снова серьезно глядит на меня. «Ты бытовой тиран?» От ее вопроса чуть с кровати не падаю. «С чего ты взяла?» Хмурюсь. «Ты реально идеален. Такого не бывает. В чем изъян?» «Я не идеальный. Просто влюбился в тебя без памяти. И мне хочется окружить тебя заботой. Это нормально. Хотя...» Задумываюсь. «Возможно, ты и права». С хитрой ухмылкой прижимаю хулиганку к себе. Начинаю щекотать. «Я сексуальный тиран. Вечно до тебя голодный. А сейчас сеанс щекотки. В общем, засыпаем мы только под утро. Встаем в совершенно неприемлемом виде. Растрепанные, сонные. Одеваемся с полузакрытыми глазами. Ася красится, надевает сдержанное розовое платье. Белое она сочла неуместным, а я бы и не против. Но выбор ее». В общем, к назначенному времени подъезжаем к ЗАГСу. «Они такие красивые!» Тянет мой огонек, вертит головой, таращится по сторонам. «Сегодня суббота, день свадеб, так что перед ЗАГСом уже полно безвкусных лимузинов, празднично одетых людей и невест. Хочешь пышную свадьбу?» Держу Асю за руку, пока мы идем внутрь здания. «Не то чтобы, просто чувствую себя как-то не так». Опускает взгляд. Я прижимаю свою невесту к себе. Целую ее пальчики, затем впиваюсь в губы. Ася вся напряженная, но постепенно расслабляется. Охоленые невесты в шикарных платьях смотрят на мою девочку с завистью. «Если хочешь, после рождения малыша мы такое торжество закатим. Вся Москва будет ходить ходуном». Улыбаюсь. «Нет». Она отвечает мне яркой улыбкой. «Мне только ты нужен». Когда нас вызывают, мы заходим в торжественный зал, одни, под удивленные взгляды ожидающих пар и гостей. Но мне все равно. Я смотрю лишь на крошечную девочку рядом, которую люблю с каждым днем все сильнее. Пока регистратор произносит речь, поглядываю на Асю. Еще немного, и самая замечательная девочка станет моей. Навсегда моя жена. Надевая кольцо на тонкий пальчик, испытываю благоговение и дрожь. Волнуюсь. Ася с доверием и благодарностью смотрит мне в глаза. Мы оба не можем отвести друг от друга взгляд. Моя. Хочется кричать это на весь белый свет. Обменявшись подписями, улыбаемся друг другу. Супруги. «Объявляю вас мужем и женой». Короткая фраза, полностью меняющая жизнь. Целую свою молодую жену, сжимаю ее дрожащее тело в руках. «Я люблю тебя», — шепчу, а мой огонек снова плачет. «Теперь ты моя, а ты мой». Сквозь слезы она ярко улыбается. «И за эту улыбку я готов порвать любого». Мне плевать на церемонии, поэтому подхватываю свою жену и выношу из ЗАГСа под бурные аплодисменты всех присутствующих.